«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья. На радио ВК сегодня действительно гость. Передо мной сидит режиссер, актер театра и кино Андрюс Дарьяло. Добрый день, Андрюс. Добрый день. Ну, а у микрофона сейчас, как всегда, ведущий журналист Олег Тихомиров, то бишь я. Мы вообще собрались сегодня с Андрюсом поговорить об интересном проекте, который у нас открылся, уже начал действовать на базе музейного центра «Площадь мира». Проект, который называется «Сцена современных искусств». Ну, времени у нас достаточно, мы обязательно об этом поговорим, а все-таки начнем, как сказать, с самого начала. Андрюс, расскажите, пожалуйста, как вы попали в ремесло, вот в эту профессию? В ремесло? Ну, поступил я в 98-м году в Академию музыки и театра Красноярскую. В 2002-м закончил и сразу попал в театр Пушкина. И вот до 2011 года работал актером в театре Пушкина. А в 2011-м поступил в магистратуру школы-студии МХАТ Кириллу Серебренникову и прошел стажировку в Гоголь-центре. И вот вернулся. Ну, вернулся как? То есть я вернулся именно в музейный центр. Здесь занимаюсь сейчас созданием нового театра в городе Красноярске, вот на базе этой сцены современных искусств. А скажите, вот Кирилл Серебренников-то такой достаточно новаторский человек, режиссер, театральный деятель. Можно поподробнее вот об этой школе-студии? Чем там вообще интересно было заниматься? Что это для вас дало? Вот. Ну и, соответственно, тоже о Гоголь-центре, потому что, ну, как-то слышали на слуху, но, честно говоря, я вот не так хорошо знал, что это такое. И вот буквально сегодня перед нашим разговором я полез, естественно, в Википедию, посмотрел и понял, что это такая, как бы это сказать, синтез такой, в общем, да. Где есть и театр, и видео, и все такое. Ну, одним словом, вот рассказывайте. Да, рассказываю. Гоголь-центр образовался на базе Московского театра имени Гоголя драматического. То есть был период, это как раз в 2011 году, по-моему, в августе месяце, сменилось руководство решением Департамента культуры Москвы, и руководство было отдано Кириллу Серебренникову. И с этого же момента начались в театре реформы. Там, притом, это было все связано со скандалами. Кто помнит, кто слышал об этом, кто следил. Часть. Ну, надо сказать, что вообще театр Гоголя, московский, на тот момент был самым малопосещаемым театром. Ну, это Москвы. Был, да, не самый известный театр. Не самый известный, он выпускал одну премьеру, при том, что там очень хорошие артисты, как выяснились. Ведь все, кто остались работать в Гоголь-центре, большинство труппы осталось все-таки работать в Гоголь-центре, в преобразованном театре. Они сейчас просто, у них, не знаю, вторая жизнь, по-моему, началась. Творческая в том числе. Вот, и суть стажировки была в том, что мы с самого начала, с самого дня открытия Гоголь-центра в феврале 2012 года, в том числе, что и мы, как режиссеры, драматурги и сценографы, которых взял Кирилл, занимались открытием Гоголь-центра. Потом были какие-то учебные работы, какие-то из них стали спектаклями, какие-то нет. Но сам процесс вот этот, вот, реформирование произошел на глазах, в принципе, образования нового театра, нового типа. Назвать его, вот почему назвать центр, потому что изначально была идея, на которую замахивались, это смена полностью репертуара театра, она произошла практически. При этом там были резиденты при театре, приглашенные диалог дэнс, танцевальная группа, режиссер Панков со своей саунд-драмой, известный такой режиссер, золотомасочник, магистранты, и вот... При том, что там образовалась медиатека, в конце концов, лучших спектаклей с просмотрами, с лекциями. То есть это театр, к которому мы не очень привыкли, в том плане, что мы привыкли, что театр работает по вечерам. Мы пришли, посмотрели спектакль, а весь день это здание огромное пустое. Там жизнь начиналась, в 12 он открывался для посетителей, там что-то происходило, книжные магазины работают. Там один из лучших в Москве, на мой взгляд, Google Books. Где можно найти все, в принципе, все, что нужно. Ну и по плану там были лекции, вечером это все равно был спектакль. Так, ну, театр, но в таком другом формате, можно сказать. Ну да, это, в общем, даже трудно подыскать какие-то аналоги. Это такой культурный центр, на самом деле, где разные интересы могут быть представлены. А, Андрюс, а вот можно тогда теперь поинтересоваться о вашей режиссерской, так сказать, карьере? Как вы пришли в режиссуру? благодаря Олегу Рыбкину, с его, в общем-то, благословения, можно так сказать. Это все тоже началось с фестиваля ДНК, который уже в который раз будет, восьмой раз будет проходить. Как-то так случилось, что я всегда был его бессменный участник с самого начала. И надо сказать, что как раз перед тем, как случился этот фестиваль ДНК, придуманный Олегом Рыбкиным, фестиваль современной драматургии, у меня были идеи вообще завязать с этой профессией и, например, перейти куда-нибудь в другие сферы. Куда, например? Вот интересно. Нет, ну были у меня приглашения, я занимался и какими-то BTL рекламными акциями. Понятно, что мы все как могли выкручивались. Я арт-директором в ночных клубах работал. И тут я вдруг понял, что когда случился первый фестиваль ДНК, все эти читки, эскизы, спектакли, я вдруг понял, что вот, я же вот этого театра-то хотел. Угу. Вот этого я хотел. И на каком-то из фестивалей, уже в 2010 году, я как раз тогда вернулся из Литвы, я был на фестивале, привез пьесу, она была не новая, и Вашкевичуса показал Олегу Алексеевичу. Он сказал, а поставь. В общем-то, так и началось. Я поставил, и потом... Это пьеса «Малыш». Я пьеса «Малыш», да, Мариуса Ивашкевичуса. Это пьеса о, так сказать, судьбе депортированного человека, я правильно понимаю, из Литвы? Да, там в центре, да, человек, которого вывезли из Литвы сначала, в 40-м году. И вот эти развивается так ситуация, что здесь, в Сибири, живет... Она же еще уникальна тем, что она написана на двух языках, на русском и на литовском. То есть русские говорят на русском, литовские говорят на литовском. А зритель понимает это? А мы сделали так, чтобы понимали, потому что я знаю, что были две постановки в России, там просто делали полностью перевод. Но там, так как Мариус все-таки, он еще филолог, там у него очень интересная сама игра, превращение из... которую я уже для себя потом вычленил, из, когда люди, которые говорили всю жизнь на русском, начинают говорить на литовском, при этом выстраивая предложение таким образом. Угу. И вот это все, когда отслеживается, и то, что по долготе... Там интересно, это все даже просто получилось такое решение, больше на такое, как это сказать, звуковое, когда звучат одновременно два языка, накладываясь друг на друга, из-за долготы... разности произношения гласных, чего-то еще вырастает такая мелодия. Ну, то, что нашли. Нет, двуязычие, оно всегда любопытно. Ну, особенно, да, когда ты вдруг начинаешь понимать, хотя ты не учил этого языка, ты вдруг начинаешь понимать, о чем говорит этот человек. И это же открытие такое приятное. Там Наталья Горячева, которая тоже в главной роли. То есть там все четыре роли, они все, в общем-то, не второстепенные, но вот как раз пара, которая образуется мужчина-женщина. У меня была Наталья Горячева, которая играла эту русскую женщину. Она же человек очень музыкальный. Поэтому вот это все как-то... Ну, случилось, да. А почему все-таки вот, ну, помимо того, что тут есть интересные, так сказать, технические, чисто театральные задачи, почему вот выбор был ваш именно на этой пьесе? Там было что-то личное или что-то вот, что зацепило с точки зрения, не знаю, темы, сюжета? Ну, конечно. Я вообще считаю, что только так и надо выбирать материал, если уж на то пошло. Если мы занимаемся... Это не только, наверное, театра касается. У каждого есть какие-то темы, которые все равно волнуют и всю жизнь они будут тянуть. И все равно я отношусь к театру не как к развлечению, как это часто бывает. Все равно какая-то кафедра, где мы должны решить какие-то все проблемы наши. Поговорить о чем-то, и, может быть, в жизни уже этого не повторится или не случится. Ну, в том числе и, наверное, в журналистике также. Мы должны о чем-то разговаривать. Просто хорошо, когда люди разговаривают. Мне кажется, вот как раз тема, которую затронул Ивашкевичус вот в этом спектакле, в этой пьесе, и вы в этом спектакле, она такая сибирская. Вот мы здесь живем, вот у вас фамилия Даряла, у меня фамилия Тихомиров, якутские корни, правда, там, и все такое. И вот этот сплав, ну, людей, которые сюда по доброй или не по доброй воле попали, мы здесь все рядом, и нам очень интересно, кто вы, вам интересно, кто я, что мы за люди. Это вот такая земля, на которой встретились совершенно разные народы. Я согласен, нет, для Сибири это вообще, я не хочу сейчас выступать, чтобы не услышали никаких там призывов и так далее в моих словах. Да нет, говорите, что думаете. Я к Сибири абсолютно отношусь отдельно и с теплом, даже сравнивая с какими-то частями большой-большой Российской Федерации, где я всегда люблю сюда возвращаться. Это, правда, совсем другой сплав людей. Можно отъехать 100 километров. Но я в детстве, если я свое провел, у меня соседи были русские, украинцы, латыши, эстонцы, мы все поляки. Вот это вот Манский район. Чуть дальше там деревня Пимия, где понтийские греки жили. Мы все как бы знали, кто где, вот так вот. Нет, это интересно было. И причем как это все варилось, все это в одном вот так вот. Конечно, и уникальное место, уникальный регион, можно так сказать. У нас в студии Андрюс Дарялый, режиссер, актер театра и кино. Гость на радио ВК. Ну, Андрюс, помимо того, что ты режиссер, помимо того, что актер театра, вы еще и актер кино. Да. А это всегда так очень интересно, романтично, это уже что-то совсем большое. Ну, в театр можно здесь сходить, и надо почаще это делать, конечно, но кино это где-то там делается, вообще в Голливуде, раньше на Мосфильме, теперь в Голливуде, в общем, представление. Очень интересно, на самом деле, расскажите об этой части своей деятельности. Попал я как-то сразу, у меня были предложения, пока я находился в Москве, были предложения, которые я вот все-таки, даже и денег не было, но я понимаю, что все-таки права была Раневская, когда говорила, что сняться в плохом кино, это, конечно, там, плюнуть в вечность. Мудрая женщина, да. Очень мудрая женщина, и когда я первый раз мне дали какой-то сценарий сериала, ну все, я сказал нет. Мне говорят, ну как там, 30 серий, я говорю нет. Я дождался, это был эпизод, фильм «Гость», он снят, не знаю, он должен выйти, вот, что-то не знаю, почему тянут с выходом и так далее. У нас это вечная беда, что-то снято, но мало кто видел это пока. Это режиссер Радимин, Денис Радимин, сценарист фильма «Бумер». И вот он, как дебют у него режиссерский, по-моему, этот фильм «Гость». Очень хороший сценарий, я сразу, да, я согласен, я буду там сниматься. А потом получилось так, что, ну и все, художник на этой картине рекомендовала меня режиссеру уже Миндадзе, когда он искал актера на исполнение. Ну, это, как говорится, главное попасть, да? Да, а потом на глаза. После этого, ну, после Миндадзе уже я уже познакомился. Вот уже. Уже у Чухрая теперь. Теперь уже у Чухрая. Ну, да. Это как бы уже вообще культовое. Ну, хотя и Миндадзе культовый человек. Миндадзе культовый человек. А, скажите, а вот у Миндадзе это фильм «Милый Ганс, дорогой Петр». Да. О чем этот фильм? Я просто не видел, честно вам скажу. А он тоже, съемки закончились, когда закончили в сентябре, весь постпродакшн, то есть он готов был, по-моему, только вот я еще летал в феврале на «Звучание», на последнее, по-моему, так. Фильм готов, теперь он должен получить прокатное удостоверение. Но с этим фильмом же тоже была история, когда просили деньги на съемки, как этот питчинг сейчас называется. Параллельно просил же Серебренников на Чайковского и Миндадзе подавал. И Чайковского, на Чайковского я Чайковского тоже прочитал, что ему дали там совсем немного. Ну, совсем по-моему. Немного, да, этого мало. То есть в итоге там я не знаю, что будет дальше. Вроде бы стали деньги все равно искать, но их уже будут искать у других инвесторов. Миндадзе получил тоже со скандалом, там было какое-то условие в изменении сценария. Ну, я сейчас не буду всего раскрывать. В итоге он получил какую-то часть, и фильм снят. Это не за очень большие деньги, но достаточно, чтобы сняли кино. И это совместное производство получилось. Там 4 продюсера: Россия, Германия, Украина. И, по-моему, на каком-то этапе подключилась еще Великобритания, там кто-то из английских продюсеров, не знаю. Вот, фильм отснят. Ну вот тоже ждем его появления, потому что я сейчас совершенно случайно смотрел по телевизору лекцию Быкова «Прямая речь». И как раз он отвечал на вопросы из зала, что есть мейнстрим, что там есть не мейнстрим и так далее. И он вдруг сказал, а вот ждите, говорит, тут выйдет фильм «Миндадзе, милый Ганс, дорогой Петр». тогда вы поймете, что такое, и так далее, и так далее. О чем фильм? Вообще хотя бы о чем? Ну, все равно же будет синопсис какой-то, да. Да, нет. Сыр Борта в Министерстве культуры, насколько я помню, разгорелся. Сюжет фильма такой. За год до войны на заводе немецкие инженеры работают в Советском Союзе на заводе и варят стекло для оптических приборов. Я как раз Милый Ганс, инженер, немецкие актеры. Я вот играл Петра, как раз рабочего русского. Вот происходит авария. Ну, я ведь так понимаю, что это нет, сейчас... Нет, рассказывать, может быть, подробно действительно не нет, надо. Я могу, я-то знаю сценарий-то практически наизусть, но думаю, зачем его рассказывать. Нет, на самом деле, да, пусть интрига сохранится, согласен. Есть интрига, конечно, в том, что год до войны мы вместе на одном заводе... Но здесь есть такой вопрос. Я, к сожалению, не видел вот этого выступления Дмитрия Быкова, но я могу себе представить, ну, у меня есть какое-то представление личное, и оно, в общем, разделяемо, скорее всего. У меня такое общее представление, близко к народу. Мейнстрим — это, в нашем понимании, кассовый фильм, то есть, а кассовый фильм — это тот, на который прежде всего ходит молодой зритель. Ну, там, ну, там точнее был вопрос в том, что такое в наше время неформат. Его спросили, а Звягинцев это формат? Он говорил, Звягинцев формат, к сожалению. А вот, мы, а вот он сказал, а Мендадзе это не формат. Ну, я да, может быть, формат, не формат, там да, я там путаю. Но вот я еще раз говорю, что это у нас так, представление такое, что это прежде всего кассу делают на молодежи. Потому что если вы зайдете сейчас в «Луч», ну, вот самый такой, так сказать, центровой кинотеатр здесь у нас в Красноярске. Вот. Ну, это молодежная, собственно говоря, тусовка. Она сделана для молодежи. Игровые автоматы, попкорн, там вот место встречи, кажется, изменить нельзя для молодых людей. Все для этого сделано. Я же понимаю, что это не только от доброй души, вот, ребята, развлекайтесь. Вот. Но это для того, чтобы ребята приходили туда, платили деньги, понимая, что у нас людей, так сказать, взрослого поколения достаточно трудно затащить, они работают на этом. Поэтому они, естественно, тащат туда кассовые фильмы, в кассовые в их понимании. Это, естественно, экшен. Это какое-то очень богатое, так сказать, зрелище с точки зрения там компьютерной графики. Ну, конечно, я уверен, что они не против были бы, если бы там, скажем, еще и сценарий был какой-то, хоть более-менее с замыслом, то есть как в «Аватаре», там хоть какой-то замысел есть, вот. Но главное не это все-таки. Главное, чтобы это была картинка яркая и все. Соответственно, это, конечно, гигантские бюджеты. Отлично я все это понимаю. Очень хорошо, если какие-то звезды реальные или раскрученные, или накрученные, наоборот. Ну, одним словом, вот это касса мейнстрим. Все остальное... во что попадает, в общем, большая часть российского современного кинематографа, это вот не формат, это фестивальные фильмы, это фильмы для специальных показов, ну, вот там в Доме кино, например, в нашем, сколько там, 300 мест, 500, не больше. Вот, и один раз в полгода. Это, конечно, на самом деле может быть и грустно с точки зрения, так сказать, культурного человека, с точки зрения искусствоведа, ну и вообще там вот патриота. Но, с другой стороны, это же объективная реальность. Ну, да, ну так надо понимать, что кинотеатр зарабатывает на другом. Он как говорится, кинотеатр зарабатывает на попкорне. Да, да. Фильм-то он существует для привлечения. Здесь-то в чистом виде кино. Ну, люди есть, которым это интересно, и слава богу. И тем более, что снимается-то много кино хорошего, на самом деле, которое мы не видим часто, просто оно не выходит. А есть же какие-то примеры, скажем, вот более-менее... какого-то синтеза вот и умного, ну, я имею в виду в отечественном кинематографе за последние годы, и вот более-менее умного такого сценария хорошей актерской игры, хорошего режиссерского подхода, и в то же время вот, зрелищности экшена. Да, даже не знаю. Ну, «Бумер» я бы вспомнил, вот честно говоря. Ну, это из старых, да. Ну, это из старых. Но, тем не менее, согласен. «Бумер». Народный фильм, да. Потом... ну, «Битва за Севастополь». Я не знаю, почему он так называется в российском прокате. Это, скорее всего, коммерческое, мне кажется, название такое. Может быть. Но, тем не менее, там все равно, по крайней мере, элементы игры и сценарий какой-то он присутствует. Ну да, на самом деле. Он там есть, а я не могу сказать, что это плохое кино. Там потом... Но так вот даже, честно говоря, не знаю. Ну, начинаешь вспоминать. Нет, у нас научились очень хорошо делать, я скажу, вот эти вот «Елки», да? А, ну это да, это да. Нас хорошо научились раскрашивать их, да, они красивые стали. Сейчас так интересно, то что таких немножко две крайности. Либо это вот такая рафинированная страна, когда все вылизанное, все чистое, все веселые поют и пляшут, на хороших автомобилях передвигаются хорошо, одеваются. Кубанские казаки современные такие, да. Да, да, да. Либо это откровенное... Ну, даже тут неправда жизни, как это сказать. Ну, вот раньше это называли чернуха в 90-е годы. Понятно, что это не чернуха, это попытка такого гиперреализма, что ли. Ну и гиперреализма даже до реализма-то далеко. Я просто говорю, опять же, такой пример. Кто мог подумать, там, скажем, 8 лет назад, когда мы читали, я помню, Сорокина «День опричника», хихикали, хохотали же все. А кто мог сказать, что Сорокин – это вообще писатель-реалист главный нашего времени? Что ну, вдруг... я и сейчас такого не скажу, если нет, ну, я имею в виду «День опричников», там, «Сахарный Кремль», я вспоминаю, ну, смеялись же над всем, там, над тем, как мы сейчас в Европе газ перекроем и будем там, и опричники на красных китайских... Вы хотите сказать, что сказка становится былью? Я к тому, что, ну, а вдруг раз, и получается, что какой-то такой реалист... О чем мы смеялись? Нам казалось, это фантастикой. Красные китайские мерседесы с притороченными этими хвостами, борьба со всеми иностранными словами. Он же там тоже большую работу в романе провел. Вот я тогда, как у режиссера, вас прошу, есть ощущение внутренней цензуры, когда вы подходите к выбору тем, к реализации тем? Потому что, ну, скажем, например, вот такая какая-нибудь острая вещь, как, например, ну, действительно серьезный человеческий конфликт, ситуация на Донбассе, там семьи разрушены, так сказать, дружеские связи разрушены. По-хорошему, это вот прекрасное, ну, извиняюсь, конечно, за такое слово, но, тем не менее, это настоящая тема для, вот, почва для какого-то драматургического решения. То есть это могут быть пьесы, там, и фильмы и так далее. Но... мы же понимаем, что вот все еще на острие, все болит, и очень можно, как говорится, налететь на Чарли Хебдо. Нет, ну, если мы думаем о цензуре, о том, как к этому отнесется вообще, в том числе и государство. Ну, в том числе и государство. Другое дело, я считаю, что если мы занимаемся искусством, тем, чего, грубо говоря, в жизни нет, ну, мы создаем, все-таки мы должны идти от человека и какими-то простыми ценностями руководствоваться. Жизнь, смерть, добро, зло и так далее, которые все равно... Ну, есть какой-то опыт человечества накопленный. И, кстати, по поводу войны на Донбассе, вот сейчас просто прорыв огромный в той же украинской драматургии. Эти драматурги, которых мы знаем, в том числе и вот театр, в театре Пушкина идет спектакль по пьесе Натальи Ворожбит «Вий». Ну, она, у них пошел какой-то прорыв, то есть она создает пьесу, которая тоже уже была представлена, спектакль прошел в центре Мирхольда, «Саша, вынеси мусор», и начинаешь понимать, что это уже абсолютно какая-то послевоенная драматургия. Ну, я вот об этом говорю, что у них какой-то пошел прорыв, я думаю, и у нас он пошел, кстати, у нас тоже вдруг пошли какие-то люди, которым... Не знаю, это происходит с людьми все равно. Я про цензуру вообще, про внутреннюю, тут больше руководствуешься, часто начинаю ловить себя на том, что раздражает, конечно, сильно не то, что за себя, а ты же еще не должен подвести людей, которые с тобой работают. Ну, как ситуация, скажем, с тем же фильмом «Левиафан», когда у исполнителей потом проблемы начались, какие-то непонятные. Ну, это такие проблемы, да. Причем... Я не знаю, стоит ли вообще на это действительно обращать внимание, потому что всегда вспоминаешь русскую классику. Я очень часто сейчас просто перечитываю, понимаю, вот зачем? Мне интересно наблюдать за тем, что происходит, потому что все уже написано. И все вот эти вот цитаты из Салтыкова-Щедрина, из Грибоедова, вот все там «А судьи кто?» и так далее. Ну, судьи кто? Вот я иногда начинаешь, кто, с какой точки зрения могут оценивать у нас художника? По каким законам? Вдруг приходит какой-то человек, который не имеет никакого к этому отношения, начинает рассуждать о том, что он сейчас там... Нас вообще люди, я так сказать, не наигрались. Я всегда... Нет, я все знаю, сейчас... ты все умеешь. Да, все знаю. Но я начинаю всегда думать о том, что почему в России должно быть... Я понимаю, много театров, люди должны наиграться. Как это происходит, например, давно этот подход на Западе. Там с детства люди, там каждая факультете есть свой театр. Да. Люди как-то реализуются, люди наиграются, люди решат какие-то свои проблемы, и потом они занимаются жизнью. Но если для кого-то это не становится профессией. У нас очень много людей, видимо, не реализованных, не наигравшихся. Это такая все-таки. И они проблема. Видят себя на сцене. Они себя. Я с уважением отношусь, там, если человек считает себя каким-то потомственным казаком там, и так далее. Да? Но откуда там, ну, опять же, сколько медалей? Это есть театр тоже, только он такой уличный. Люди же этого не понимают. Ну, это перформанс, да. Они верят в предлагаемые обстоятельства. Вот самое главное, что для театра. Да. Я верю в предлагаемые обстоятельства. Сегодня я и Саул. Если я Исаул, я должен пойти там. Мне нравится вот этот подход. Нет, я должен пойти и разогнать там кого-то, кто там с нагаечкой, обязательно надуть щеки, там какую-нибудь песню спеть, пусть плохо, но и так смотришь, нет, я к этому хорошо отношусь, но если бы это только бы этим и ограничилось, а люди бы все-таки по-настоящему что-то делали в жизни. Ну да, карнавал — это карнавал, да, а карнавал, жизнь — это жизнь все-таки. Я говорю, так давайте рассказывать, потом у нас же очень серьезно относятся вот эти вот понятия, как оскорбление святыни. Я говорю, люди не понимают еще природы театра. Вот тоже интересно, часто наблюдаю споры, причем даже у меня в семье, вот как вот они берут и там что-нибудь, младенца там режут, пусть это торт, но нельзя же его резать и так далее. Я говорю, ну, это карнавал. Понимаете, говорю, как вам объяснить? Они же не младенца режут. Нет, не понимаю. Я говорю, хорошо, крест. Ну, это тоже такой пример от Кирилла Серебренникова. На сцене это не крест, это не святыня, это две палки сколоченные. Понимаете, говорит? Просто здесь этот элемент и так далее. Это не означает, что люди неуважительно к этому относятся. Вот эти вещи, которые, я не знаю, ну как, все эти традиции, которые, может, просто это от невежества происходит, скорее всего. Нет, конечно, это происходит от невежества, и, скорее всего, это происходит от, как сказать, от чрезмерного желания себя вот позиционировать, вокруг себя изменить и так далее. Это я понятно. Как-то это встречаю, но это редко там, по отношению, допустим, к себе я встречаю. Ну, опять же, я не очень часто замечаю, по крайней мере, по Москве, что там, видимо, от того, что места всем не хватает, там часто действительно спор этих субъектов хозяйствующих, вот это пресловутое выражение, оно превращается в то, что методы, которые находятся для борьбы, они как раз в этом и выражаются. Давайте мы сюда отправим активистов православных, сюда мы отправим казаков, там еще кого-то, там откуда они там казаки, или в Петербурге откуда казаки. Но никто уже не думает об этом, потому что есть какие-то... Вот я это уже условности, да. Ну, я об этом с грустью думаю, что действительно такая эпоха уже там пост какого-то модернизма, когда вообще ничего не значит. Что... Ну, мы живем в эпоху постмодернизма, действительно. Да, и... Пропитали. Да, давайте честно скажем, я хочу, чтобы тоже ставить спектакль в этом театре. А мне туда не пускают. Значит, я что делать должен? Я должен написать донос. Вот эти проявления... Нет, можно собрать манифестацию. Можно собрать манифестацию. Да, у кого на что талант хватит, там, способности организационных. Не, ну Тангейзера, пожалуйста, вот раз и убрали, почему нет? Тангейзера убрали. Адрес, я буквально на минуту, мы сейчас прервемся и продолжим эту интересную тему. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Музейный центр «Площадь мира» приглашает на Ночь музеев 16 мая в 20:00. Премьера спектакля 901. Концерт экспериментальной музыки, стихи и песни о войне, фильм «Солдат и слон», новые выставки. Аудитория 16+. Билеты в кассе музея. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Гость на радио ВК. Мы продолжаем нашу программу. Гость на радио ВК Андрюс Даряло, режиссер, актер театра и кино. Ну и теперь еще и художественный руководитель проекта «Сцена современных искусств» Музейного центра «Площадь мира». Я боюсь просто, что мы вот сейчас погрузимся вот в эту острую тему и не поговорим об очень важном в том числе. Ну хотя они так или иначе связаны, потому что я понимаю, что вот в основном сейчас все вот эти идеологические споры, они ведутся ведь как бы на почве современного искусства, современной интерпретации жизни, художественной, так сказать, каких-то моментов. И у нас здесь появляется сцена современных искусств. Вот давайте об этом поговорим. Что это за проект? Сцена современных искусств – это идея, которая родилась еще до меня. Это Михаил Павлович Шубский и Анастасия Березинская – заместители, в общем-то, и куратор этого проекта при музейном центре. То есть театр. Театр как отдельный вид искусства. Как-то же нам все время внушалось, что театр – это такой синтез литературы, танца, музыки и так далее, так далее. Хотя давно уже это все равно выделилось самостоятельный вид искусства. Театр давным-давно уходит от литературы. Потом мы живем, опять же, в переломную эпоху, в том числе, ну, она уж такая затянувшаяся, когда есть некая уходящая натура, такой большой академический театр, основанный на литературе, на чем-то еще, и то, что называется постдраматический театр. Целые труды об этом написаны. У нас это еще до конца все тоже не исследовано, но, тем не менее, эти явления так или иначе проникают. И уже спектакли Дмитрия Волкострелова получают «Золотую маску» и так далее, так далее. И, в общем-то, возникла эта потребность именно в музейном центре, который занимается в том числе современным искусством, чтобы возникла такая коллаборация из художников, музыкантов, танцоров, актеров, чтобы мы занимались в том числе и театром. Вот, Андрюс, вы меня простите, как человека, может быть, не слишком сведущего, там, не слишком профессионального в этой сфере, но я хотел бы тоже понять, чем принципиально может отличаться современный вот, театр, так сказать, сцена современных искусств, точнее, или современный театр, ну, от традиционного, потому что ведь в традиционном театре тоже достаточно активно используются всевозможные синтетические вещи, и там и танцуют, и поют, и чего только не делают. Вот. Ну, я... Хорошо, нет, я просто хочу еще одну... Или это просто еще один театр? Я хочу просто еще сразу сказать одну... В том числе еще один театр, может быть, другой театр. Я всегда говорил о том, что Красноярск переварит и 15 театров. Да, уверен, согласен с вами абсолютно. Я про это говорю. Другое дело, что есть много людей, которые, например, не пойдут в театр. Пушкина при том, что не любят театр. Ну... И, хотя театр Пушкина, надо сказать, он предлагает в различных жанрах там много-много разных постановок и за последнее время, так или иначе. Но потом, что еще? Мы же какие-то можем себе позволить вещи, например, которые не может себе позволить, опять же, театр. Большой, стационарный, академический театр. Мы можем себе это позволить в качестве, опять же, эксперимента какого-то. Хотя я тоже, мне очень нравятся эти понятия все, экспериментальный театр. Ну да, какой же тут эксперимент? Либо играете, либо не играете. Либо играете, либо не играете. Потому что зритель видит то, что он видит, и что-то происходит. Нет, на самом деле я считаю, что ничего такого нет. Ну, скажем, даже если использовать это в качестве какого-то маркетингового хода. Ну, нормально, действительно, это вот как бы вот одна из возможностей привлечь такую публику, которая, ну, себя как-то вот оппозиционирует по отношению к академическому вот, искусству. Опять я же, на оперу не хожу, нет, я, а на рок-оперу же, я пойду. Я говорю всегда о том, что я себя, например, мы никому себя не оппозиционируем. Я имею в виду не вас, я имею в виду публику. Я в том числе говорю, что пускай будет разный театр. Я с удовольствием схожу, мы сколько об этом спорили, я с удовольствием пойду Вот в Москве, при том, что там очень много театров, но я себе знал, что я иду в Гоголь-центр, я иду в МХАТ, центр Мирхольда, что-то я не могу пропустить. Но я никогда не скажу плохо, там, я пойду в малый театр, если это хороший спектакль, если он, я никогда не скажу, что это плохо, давайте мы его закроем. Почему в последнее время какая-то пошла еще такая волна, что вот мы такие, а эти такие, люди стали себя очень много противопоставлять. Нет, я почему и говорю, что мы еще и вся большая страна, она тоже еще не наигралась и не насмотрелась. Мы много чего еще не видели, правда. Мы можем, например, себе позволить брать пьесы или работать с материалом, который, ну, действительно не могут себе позволить по разным обстоятельствам брать большие театры. Ну, вот как раз о репертуаре. Мы можем себе позволить, в том числе, да, экспериментировать. Но хочу сказать, что мы начали. Первая постановка, которая, в принципе, работа над ней, хотя мы уже показали два спектакля, но работа не окончена. Это «Бобок», это по рассказу Достоевского спектакль, который стал первым, и на нем-то мы, в общем-то, все. И после него и было принято решение, что Михаил Павлович, это его была идея, это его любимый рассказ, он диссертацию писал по Достоевскому, это директор музейного центра. Вот он дал мне этот рассказ. Я сделал его на прошлую музейную ночь, на позапрошлую уже год назад. И эскиз такой. И вдруг, вот, в конце концов, да, было принято решение, что мы работаем дальше, что мы доделываем спектакль, начинаем работу над другими спектаклями. Планов, конечно, много. Тут, опять же, это все упирается много-много разных. Но пока что-то там получается, что-то откладывается и так далее. Но я говорю, что мы начали с Достоевского. Мы какой театр? Ну, может быть, то, что мы его современным языком в том числе рассказываем, о том, что, опять же, это классика в нашей интерпретации. С кем-то тут тоже споры были. Я говорю, ну, вот это тоже пошла какая-то волна, что классику нужно ставить как там классику. Как это... МХАТ ставил, да. С другой стороны, все забывают, что МХАТ был в свое время очень экспериментальным театром. МХАТ, сейчас я вам скажу, театром. МХАТ – это очень передовой театр, на самом деле. И все постановки Богомолова, которые там... Надо видеть, что такое МХАТ сегодняшний. Это очень живой и стремительно развивающийся театр. И студенты, которые, в том числе и курс Серебренникова, курс Брусникина, который в этом году выпускается, те спектакли, которые вот это именно то, что... Это настоящий, уже очень хороший театр, европейский в том числе. Я вот, Андрис, должен сказать, что по большому счету, даже, наверное, ну, не совсем принципиально, какой репертуар или, допустим, как это называется, или какие, так сказать, средства использованы, важно, как они использованы. То есть очень важно для любого зрителя это качество работы. Да. И я хотел бы вот спросить у вас, на какие силы вы опираетесь вот на этой новой площадке. То есть ваш послужной список понятен, и тут никаких сомнений не вызывает. Насколько профессионален будет вот тот театр, который вы сейчас, которым занимаетесь? Обязательно профессионален. Вот тоже один из таких критериев, мы даже не спорим по этому поводу. Все равно это актеры, это профессиональные актеры. И театр, вот, у них есть такие предлагаемые обстоятельства, в которые они либо верят, либо не верят. Ну, я вот это такой тоже критерий, когда смотришь всегда на человека. Это актеры, это мои товарищи, это в том числе и артисты театра Пушкина. Потом у нас есть академия, которая в этом году мы задействовали. Студенты у нас двое играли из академии в спектакле. Потом институт выпускает очень много актеров, на то пошло. У нас по курсу выходит, это в среднем там по 20 человек в год, не все из них устраиваются. При этом есть очень хорошие актеры, и слава богу, что двое уже с нами. Ну, хватит здесь, я говорю, здесь хватит актеров в Красноярске на самом деле. Тогда такой вот уже вопрос, может быть, уместный или нет, то уж вы сами решите. Но это все-таки достаточно такой проект, который требует средств. Вот вам же помогают? Или вы работаете от зрителя? Нет, в смысле, кто нам помогает? Нет, я имею в виду, вот как это существует? Декорации, простите, это же работа. Сейчас это все пока на базе все это музейного центра. Ну, то есть мы посмотрели два спектакля, «Бобок» прошло, мы увидели динамику, по которой отзывы, которые пошли. Ну, то есть мы пока понимаем, что мы в правильном направлении движемся. Потом у нас то, что по Высоцкому по прозе спектакль, вот он затратный, да, только потому что там 15 человек оркестра камерного. Ну да. Там, да, там надо будет что-то думать над этим. И, ну, цена билета задирать тоже не хочется, чтобы цену задирать. Вот потом, вот сейчас абсолютно экспериментальный проект, который 901. И это, в принципе, там нет пьесы как основы, он основан на дневниках. Вот на дневниках блокадников. Mm. Одна из них это Любовь Шапорина. Ну, я сразу к спектаклю перехожу. Хорошо, хорошо, я как раз все равно бы вас об этом спрашивал. Так Любовь что... Шапорина очень известный театральный деятель, переводчик. Она организовала в Ленинграде первый вообще в стране театр марионеток. Она пережила блокаду, вела дневник, при том, что это близкая подруга, по крайней мере, знакомая, очень хорошая, не знаю, сколько подруга, ну, Ахматовой, Даниила Хармса, ну, той ленинградской литературной среды. И вот она вела дневник, всю блокаду. И за второй дневник, который там на основе, это дневник... Тоже мы долго проверяли, до сих пор эта работа еще не окончена, потому что когда мы начали, мы сейчас показываем скорее эскиз, потому что мы даже думаем, продолжать или нет работу, потому что та бездна, которая вдруг открылась, и те противоречия, с которыми мы столкнулись вообще в толковании того, что произошло в Ленинграде, в блокаду, это, конечно, огромнейшая тема. Второй – это дневник работника горкома Рябковского такого. Uh-huh. Притом там еще есть два приказа, не из недавно рассекреченных, опубликованных несколько лет назад, приказы, которые выходили по Ленинграду. И вот на основе этих текстов, это такой театр даже публицистический, скорее всего, то есть он театр, который берет на себя функцию, может быть, журналистскую в том числе. Ну, такую вот. Ну, раз документальные тексты. Да, документальные тексты. Тоже не знаем, что получится, потому что вдруг все же вокруг обрастает, это же история войны и история сражений, потом дошли мы до того, до песен, которые написаны сейчас, в том числе и современными музыкантами, вдруг нашлась эта песня, которая очень известна у Высоцкого, она известна, но в таких узких кругах, я вырос в Ленинградскую блокаду, где тоже... Текст есть о том, а что вы делали, там, граждане, там, жрали хлеб с икоркой, пока я и так далее. Очень сложная тема. Поэтому мы на каком-то этапе сейчас даже с актерами поговорили, кучу пересмотрели, перелопатили. И вот сейчас это мы покажем в том виде. 901, почему он так называется, хотя мы знаем, что 900 дней было блокады. У нас он называется 900 признанных, хотя там тоже 800, по-моему, 70. С чем-то. Ну, 900. Это такая цифра, принято, да. Да, цифра красивая, 900. Вот. У нас называется 901. У нас еще один день добавлен. Но это пока тоже не знаем, что из этого получится. Вот можем себе позволить, опять же. Ну, это можем хорошая такая позволить. Здоровая осторожность можем творца. Можем себе позволить просто поговорить на эту тему. Потому что я считаю, что вообще прошел юбилей Победы. Но вот нам, наверное... Я еще скажу, что меня побудило. Почему, когда мы разговариваем о теме, которую мы выбирали, что это должно быть про войну, я говорю, блокада. Вот, я до сих пор не могу успокоиться. То, что меня всю жизнь... Вот, я уже тоже гложет. Это блокада Ленинграда. Что случилось вообще? Почему? Что? Как так вообще? Как так произошло? И опять же, недавно пересматривал интервью Астафьева, где он говорит о том, что он в 42-м году, или в каком, у него была бронь, он учился в техникуме, он мог не идти на войну. Но так случилось, что их отправили, вот студентов, как их называли тогда, их отправили встречать вагоны с эвакуированными из Ленинграда. Это настолько его потрясло, что он пошел добровольцем на фронт. Это, ну, вот на эту тему тоже будем разговаривать. Обязательно. А премьера еще? Премьера 16-го. В «Музейной ночи». Я вот сейчас влечу как раз и 16-го вернусь. Uh-huh. Специально ради этого и фестиваля ДНК, который будет. И потом дальше возвращаюсь на съемки. Я уже не знаю, где я возвращаюсь, где... Ну, общем, сложная жизнь, да? Ну, да, я улетаю, возвращаюсь 16-го. Мы это попробуем прочитать. Мы поговорим об этом обязательно, посмотрим на реакцию. И просто мы хотим понять, стоит ли нам вообще продолжать. продолжать. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди просто говорят, давайте вообще не будем там о чем-то говорить, давайте примем какие-то вот... И думаешь, ну да, да, да, официальную точку зрения, опять же, пересматриваешь какие-то, перечитываешь письма. Тоже эта идея старая, этот сборник писем Астафьева, в 2001 году изданный в Иркутске, не знаю, потом он переиздавался или нет, вся его переписка послевоенная. Это, конечно, вот... Ну, в общем, мы еще подумаем о том, стоит ли нам вообще продолжать. Ну, не всегда укладывается то, что вот было, может быть, является реальной правдой или чьей-то оценкой, не всегда укладывается в общепринятую оценку. Это факт. А тут не должно быть оценки, поэтому мы не даем оценок. Я почему и говорю, что у нас хотелось бы вообще, как это то, что называется в документальном театре, это ноль позиций, то есть не иметь никакого отношения к этому. Там невозможно, если мы читаем этот дневник, нельзя там не быть в оценке в каком-то. Мне кажется, Андрюш, на самом деле, вот то, что основная роль искусства – это возбуждать мысли, возбуждать мнения. И, собственно говоря, вот тот эффект, который произойдет после того, как будет премьера состоится, что ли, люди решат. Люди решат. Я действительно, я почему говорю, что это очень важно, то, что когда театр, как в том числе как кафедра, вот просто мы выносим какую-то в лучи прожекторов на сцену, поднимаем какую-то проблему, мы ее крупно рассматриваем. То, с чем мы живем раньше и не замечаем, мы можем ее просто на нее посмотреть со стороны. Ну, это мастерство, это искусство, которым вы владеете, да, которое позволяет, собственно говоря, вот довести до художественного обобщения и вот заставить человека там рыдать или на самом деле смеяться или сострадать, в общем, то, чего он никогда бы не сделал, читая газету, хотя те же самые факты могли быть изложены или похожая история. Вот, тем не менее, работы же уже какие-то на сцене современных искусств уже были. Как народ? Мода возникает вот на вашем? Да, очень хорошо, я считаю. И кто в основном ходит? Извините, что перебил, очень важно, но забуду потом. Кто ходит? Молодежь, взрослые люди, пожилые? Вот, на ваш взгляд? Абсолютно. Как я сейчас не могу даже сказать. Я тоже думал, что кто к нам придет? Та же публика, которая приходит, может быть, на музейную ночь, наша публика. Нет, у нас абсолютно разные люди. Ко мне подошла, я не буду называть ее фамилию, мы познакомились в итоге, женщина-преподаватель из университета. Она говорит, что очень все, я буду к вам ходить. Я решила, я говорю, хорошо, спасибо. У нас студенты были, у нас студенты филфака были, это совершенно точно. Просто люди были. Я вижу, что у нас же билеты стали распространяться через и кассы. Они, кстати, там через кассы продаются, да? И то есть, допустим, народ соберется 16-го пойти. Да, а 16-го-то мероприятие, даже как музейная ночь, всероссийская, там проще, там это все просто через кассу музея происходит. Спектакль, который, как он написан спектакль, я не могу еще спектаклем назвать, потому что работа, в общем-то, это такой первый показ вообще идеи, можно даже так сказать. Мы очень много отмели на этом этапе, пока оставили. Опять же, факты, которые мы хотим проверить. Лично я хочу просто проверить подлинность каких-то там документов, высказываний. В том числе это такой еще элемент все равно из провокации. В этом. Как люди вот спустя столько лет слышат то, что там происходило? Быт людей, описанный ими. Андрюс, я в любом случае, конечно, пожелаю, чтобы вот эта премьера прошла успешно, и если у меня получится, вот я не буду на эфирах тут сидеть, то я тоже обязательно постараюсь побывать там. Спасибо. Наверное, один из последний, скажу, наверное, вопрос в нашей программе. Вот, нас любят говорить о том, что какие-то виды деятельности, там, искусства, средств массовой информации, там, в общем, они отмирают в связи с техническим прогрессом. Я сколько живу, у нас все время технический прогресс, и все время что-нибудь умирает. Вот сейчас газеты умерли, вот. И сейчас, поскольку появились вот многочисленные гаджеты, социальные сети, вот этот злосчастный интернет, все говорят, молодежь, которая сейчас подрастает, она вся, во-первых, либо в социальных сетях сидит, там, за компьютерами, в игрушки играет, либо ходит на боевики. А место театра вот в будущем, как вы себе представляете? Вы чувствуете свою важность, нужность и необходимость? И свою перспективу? Сейчас вообще особенно чувствую. Вот честно говоря. Я вижу, у людей возникает потребность. у людей возникает потребность. Я почему еще говорю, театр — это место, где мы можем о чем-то поговорить в особом формате. Сам вид искусства, который... Почему он не умрет? Потому что это происходит здесь и сейчас. Это можно записать на кинопленку, ну, это простой пример, но это все равно не будет того, что происходит в театре, когда есть, ну, грубо говоря, актер или не актер там, и зритель. Все равно это вот такое взаимодействие. Поэтому он все равно будет. Я почему и говорю, и опять возвращаюсь к тому, что у нас большая потребность в театре у всех. У всех. Кому поиграть, кому поучаствовать, по крайней мере. В современном театре зритель давно, опять же, такой момент важный. Зритель давно стал уже действующим лицом спектакля, в том числе. Тоже такое отличие в чем-то от академического, ну, хотя эти формы тоже уже все стараются эту грань стереть, потому что стараются сделать его таким соучастником действия, все равно зрители все. Ну, я так скажу, опять же, я, может, с консервативной точки зрения, зритель всегда был соучастником, поскольку, понимаете, вот эта вот живая реакция зала, дыхание зала. Я однажды просто хочу сказать, сидел на ложе в театре Пушкина, вот та, которая прямо на сцене фактически находится. Ну, так получилось, что вот меня туда пригласили, и я смотрел спектакль, кстати, «Дни Турбиных». Вот. Я только тогда понял, что чувствуют актеры, когда вот, ну, они вот, зал перед ними... И зал дышит, там люди смеются, там вздыхают, и это все такое большой, огромный живой организм, и вы вот, то есть там жизнь, вот она не заканчивается четвертой стеной, собственно говоря, она продолжается, то есть зал со сценой — это единое целое. Вот. Ну, это я как бы так воспринимаю, поэтому я всегда считал, что, ну, зритель — это такая же естественная, органичная часть театра, как и актеры. Ну, кто-то так не считает, кому-то и хорошо... По телевизору? Ну, у нас, да, у нас в чем-то, кстати, все равно культ есть телевизора. Все равно как бы, нет, мы работаем, есть люди, которые приходят к нам, они будут к нам ходить. И кого-то мы, может, оттянем от телевизора, в конце концов. Ну да, они хотя бы, ладно, там, если ничего не поймут на сцене, хотя бы на других людей посмотрят. Ну, может быть, так. Я хочу еще раз вас поздравить с прошедшими праздниками, Андрюс. Да, пожелать вам вот успехов. Очень приятно, когда видишь молодого, энергичного, очень талантливого человека, красноярца, вот, у которого такие интересные задачи стоят, и который, в общем, достаточно интересно мыслит о будущих своих задачах. То есть успехов вам в кино. Обязательно. Успехов вам. Мы об этом, кстати, не поговорили, и в том, что вы пишете пьесы. Да. Вот в этом творчестве наинтереснейшем, на мой взгляд. Ну и, конечно, успехов со сценой современных искусств, на спектакле, который я обязательно все так или иначе скажу, так что там мы увидимся, надеюсь. Да, спасибо. Это был Андрюс Даряло, режиссер, актер театра и кино, художественный руководитель проекта «Сцена современных искусств» Музейного центра «Площадь мира» в студии «Радио ВК». Всего доброго, Андрюс. До свидания. Гость на радио ВК.